Потом мы с тобой доиграем партию, и я готов буду признать себя побежденным. В памяти вдруг всплыло худое лицо школьного учителя математики Дона Альфонса. Тощий-притощий, засаленная сутана болталась на нем, как на вешалке. Дон Альфонсо был помешан на возведении в степень, и горе тому, кто не отвечал без запинки на его вопросы. 12 в квадрате, — выпаливал учитель, — и если не ответишь, получаешь увесистый подзатыльник. Когда Дон Альфонсо замахивался, его сутана приходила в движение, распространяя затхлый запах лежалого сыра. Потом Дон Альфонсо заболел и слег, и однажды Джованни решил его навестить. Поднявшись по лестнице на самую верхотуру, он на цыпочках вошел в комнату и испугался. Дон Альфонсо еще больше похудел, лицо пожелтело, черты обострились. Лежа на несвежей постели, он смотрел невидящим взглядом куда-то вдаль и мерными движениями большого и указательного пальца перебирал воображаемые четки. «Кто ты?» — не сразу спросил он, не глядя на мальчика. «Джованни Равести». «Сколько будет 37 в квадрате?» — произнес старик, с трудом шевеля бескровными губами. Джованни так растерялся, что его не слушался язык, и старик хотел ударить молчавшего ученика, однако непослушная рука осталась неподвижно лежать поверх одеяла. «Благодари Бога, что я умираю», — прошептал Дон Альфонсо. «А то бы тебе не сдобровать». От волнения учитель начал задыхаться. «Может, позвать кого-нибудь?» — испуганно спросил Джованни. «Никто не нужен», — с трудом выговаривая слова, ответил Дон Альфонсо. «Я должен остаться со смертью один на один. Поверь, бороться я буду до конца, хотя знаю, победа всегда за ней». «Победа всегда за ней», — мысленно повторил Равести, медленно направляясь к калитке. Постепенно боль в груди начала проходить. Почувствовав неожиданный прилив сил, издатель ускорил шаг, и последние метры дались ему почти без труда. Кованая калитка, точно изящная ажурная застежка, стягивала концы опоясывающий сад глухой каменной стены. Гость уже ждал, стоя под тусклым фонарем. Он был молод, не старше 30. Великолепно сшитый льняной костюм голубого цвета подчеркивал стройность его спортивной фигуры. В руках молодой человек держал небольшой чемоданчик из черной кожи. «Здравствуй, Паоло!» Старик отпер калитку и протянул молодому человеку руку. Пожимая ее, молодой человек улыбнулся. «Улыбка, как у матери», — мелькнула в голове у Равести, и перед глазами возникла юная Флора Монтекки, подарившая ему когда-то короткое, но незабываемое счастье. Усилием воли он отогнал несвоевременные воспоминания и вернул себя к действительности. Свидание с Паоло было для него сейчас важнее всего на свете. Равести хотел взять чемоданчик, но Паоло не позволил. «Нет, я сам. Для вас это тяжело», — как бы извиняясь, объяснил он. «Ты прав, мой мальчик». Со вздохом согласился Равести и, закрыв калитку, взял Паоло под руку. Собаки обнюхали незнакомца и вопросительно посмотрели на хозяина. «На место!» — приказал тот, и собаки побрели вглубь сада. Мужчины вошли в прохладный дом. «Надсмотрщица спит!» — не без ехидства шепнул старик, имея в виду медсестру Лоту. «Все спят!» Комнаты его камердинера Оттавио и бессменной кухарки Эстер находились в другом конце дома. Предвосхищая вопрос гостя, Равести объяснил. «Мои на Сардинии, скорее всего, в Порто-Ротондо, на яхте, а может, на вилле в Порто-Черво, или в Понце, или, например, в Стрезе. Для них главное быть на виду. Ну, а я тут один». В его голосе послышалась горечь. Правда, под присмотром верных, заботливых слуг. Старик поднял глаза. В них играли искорки смеха. Он умолчал о своей любимице.